Падение семьи Долгоруковых. Дочь Шереметьева оплакивала благодетеля своего жениха, императора Петра II, скончавшегося от оспы в Головинском дворце на 15-м году своего возраста. Она хорошо знала, что теряют они скончинную императора. Ждала опалы, но не думала, что ей предстоит ссылка в Сибирь, а мужу ее четвертование в Новгороде. Князь Иван был старший из внуков знаменитого князя Григория Феодоровича. Родился он в 1708 году и воспитывался в Польше под надзором деда своего. В 1725 году он был назначен гофюнкером ко двору царевича Петра, вскоре сделался его неразлучным собеседником с утра до ночи. По вступлении на престол Петр II был призван принять участие в событиях той бурной и жестокой эпохи. В то время при дворе враждовали две партии. Самую многочисленную составляли приверженцы старинных обычаев – князья Долгоруковы, Трубецкие, Голицыны, Репнины, Рамадановский, Нарышкины, сильные богатством и родством с царским домом. А также не менее богатые Апраксины и Лопухины, изгнанные от двора и близкие родством с юным императором, родная бабка которого, первая супруга Петра Великого, разведенная и постриженная царица Евдокия, была из роду Лопухиных. К этой партии примыкало почти все духовенство и часть родовитого дворянства. Вожаком этой партии был при воцарении Петра II князь Дмитрий Михайлович Голицын. Это старший брат фельдмаршала, человек очень умный и, по словам современников, муж надменности великой, ненавидевший чужеземцев. Ненавидела эта партия особенно князя Меньшикова, графа Петра Толстого и барона Остермана. Вторую партию составляли все иностранцы, служившие в России, и несколько русских, веровавших в предначертания Петра Великого. Из числа немцев были вице-канцлер барон Остерман, воспитатель Петра II, затем генерал Миних, полководец блистательный, затем граф Левенвольде, тайный агент герцогини Курлянской, граф Девьер, князь Меньшиков, Толстой, Ягужинский и родня Анны Иоанновны Салтыковы и Спешневы. Возрастающее могущество главного лица этой партии Меньшикова внушало общее опасение. Молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, снабжаемый наставлениями врагов Меньшикова, сумел в разговорах поколебать во мнении юного Петра честолюбивого Меньшикова. Наговоры подействовали, и всемогущий баловень судьбы, в течение четверти века сокрушавший все козни придворные, пал пред происками 19-летнего юноши. По словам испанского посла, Петр II одарен был умом от природы необыкновенно беглым, соображением быстрым, душою добрую и благородную, но был молод. Царица Евдокия Феодоровна, освобожденная юным внуком, хотя и думала управлять им, но ей это не удавалось. В чаду забав Петр не слышал наставления посидевшего в делах министра Остермана. Царевна Елисавета Петровна тоже не любила говорить о делах. И хотя сперва к ней племянник и питал нежную привязанность, но вскоре охладел и перестал с нею видеться. В январе 1728 года Петр II со всем двором отправился в Москву для коронования. Пребывание в Москве понравилось царю, а его придворным приверженцам старинных обычаев нетрудно было убедить его навсегда основать пребывание в Москве, оставив Петербург провинциальным городом. Юный монарх в поездке своей на охоту посещал подмосковное село отца, князя Ивана Долгорукова. Здесь он увидел сестру его Екатерину, красавицу, полюбил ее и решил на ней жениться. Свадьбе назначено было совершиться 19 января. За обручением следовали беспрерывные празднества. Так, 6 января, в день крещения, при совершении водосвятия, полки Преображенский и Семеновский выстроены были на льду Москвы-реки под начальством князя Ивана. Невеста прибыла на эту церемонию в санях, на запятках которых стоял сам государь. Их сопровождала свита и кавалергарды. Они пробыли на льду 4 часа. В тот же вечер Петр жаловался на головную боль, а на другой день у него открылась оспа. Петр II скончался в тот самый день, когда назначено было бракосочетание. Опасность болезни императора была известна всему двору, и потому в ночь его смерти было большое собрание как сановников государства, так и духовных лиц. После кончины императора князь Иван Долгоруков вышел из его опочивальни и, сказав всему собранию, что умерший император объявил преемницу на престол свою обрученную невесту. «Да здравствует императрица Екатерина!» — закончил он, обнажая свою шпагу. Но ни один голос не раздался в ответ ему. Политическая роль Долгорукова была сыграна, но права невесты скончавшегося императора были еще раз предъявлены в Верховном Совете его отцом. Князь Алексей Долгорукий представил Верховному Собранию духовную, подписанную будто бы императором Петром II, о назначении его невесты наследницей русского престола. Вскоре члены Совета решили избрать курлянскую герцогиню Анну Иоанновну. Но до получения ее ответа просили не объявлять народу ни о кончине Петра II, ни об избрании новой государыни, ибо объявить об условиях, ограничивающих власть ее, члены Совета не решались до получения ее собственного согласия на эти условия. Между тем, необходимо было поминать на Екатенье или императора, или императрицу. И хотя вся Москва знала о кончине Петра II, но все-таки в церквах после его смерти молились о его здравии и долгоденствии. Но еще прежде вступления на престол Анны Иоанновны все уже предвидели падение семьи Долгоруковых. Берон о них публично отозвался, что не оставит дома этой фамилии. Каково было тогда княжне Наталье Борисовне? Родные не переставали убеждать ее, чтобы она кинула Долгорукова, но она была непреклонна и не хотела оставить человека, которому дала слово любить его неизменно и навсегда. Попробовали было отложить свадьбу, но и это не помогло. Тогда все отступились от непоколебимой девушки. Она может выйти замуж, но никто из родных не повезет ее к венцу. Старший брат ее был болен оспою. Младший, боясь заразиться этой болезнью, жил в другом доме. Все родные оставили ее, и только две старушки, дальние родственницы, решились проводить ее из Москвы в село, в котором жили Долгоруковы, и где назначена была в апреле свадьба. Обручение было в доме Шереметьево накануне Рождества Христова. На третий день княгиня Наталья Борисовна с мужем собралась ехать с визитами к родным молодого. Но из сената приехал секретарь и объявил отцу князя, чтобы он со всем семейством немедленно ехал из Москвы в дальние деревни, из которых без указа никуда бы не выезжал. Отправились они в дорогу в самую распутицу на тяжелых городских лошадях с неопытными кучерами. Ночевать им приходилось иногда прямо в поле, даже на болоте. И не раз несчастной женщине приходилось испытывать смертельный страх. Однажды им пришлось ночевать в деревне, которая ожидала нападения разбойников. Скоро их нагнал капитан гвардии и объявил им высочайший манифест, что они, князья Алексей и Иван Долгоруковы, состоя при Петре II, не хранили его здравия, не допускали его жить в Москве. Несмотря на его молодые лета, которые еще к супружеству не приспели, довели его до сговора с дочерью князя Екатериную, расстроили его здоровье, разграбили императорские вещи, и за все эти продерзости и преступления лишаются они чинов и кавалерии. Объявленные преступники по приезде в деревню поместились в крестьянской избе. Здесь думали они прожить в забвении, но забыты Бероном они были только 3 недели. По приезде на место ссылки у них родился сын Михаил. Более 9 лет прожили в ссылке несчастные князья Долгоруковы. В 1739 году муж Натальи Борисовны был схвачен ночью и увезен под строгим караулом. Это новое гонение Берона было уже окончательное. Всех Долгоруких свезли в Новгород, там их судили, пытали в разных преступлениях и, наконец, осудили и казнили 8 ноября. Князьям Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам отрубили головы, а князя Ивана Алексеевича колесовали. Все они умерли героями с твердостью. Князь Иван Алексеевич во все время страшной казни молился Богу. О судьбе своего мужа Наталья Борисовна не знала до восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны. В ее царствование последняя была возвращена в Петербург.